позволишь ему в искушениях сомкнуть. Мир удобства для плоти предложит или бросит в темницу, быть может, но ты главное помни средь бед, ты вступил с Иисусом в завет. Ты свидетель Христа, ты свидетель Христа, и свободный твой дух мир не сможет согнать, если только уста, если только уста не позволишь ему в искушениях сомкнуть, если только уста, если только уста не позволишь ему в искушениях.